Глава 4. Забравшись на стену, располагаемся в гнезде для стрелков и ожидаем начала представления. Но против ожидания в стане противника стоит тишина. Нет выстрелов, отсутствуют вспышки магических ударов. Они что, просто укоризненно на него глянули и продолжили заниматься своими делами? Какая-то слишком мягкая реакция на такую выходку. На момент проскальзывает мысль, что его могли тихо, мирно прирезать, но это тоже маловероятно. Как ни крути, под командованием Болрона был целый танковый корпус. Можно предположить, что отколятся остальные, либо ударят с хоры. Но собственные солдаты и офицеры должны поддержать, а тихо вырезать целый корпус — задача невыполнимая. Когда проходит около 20 минут, меня начинает клонить в сон. Сорка под рукой нет, а без него держаться в бодром состоянии проблематично. Джоэл тоже клюет носом, и даже призванные выглядят весьма уставшими. Собственно, в нормальном состоянии только Айрин и Скэнс. Ну и еще железяка, которому спать в принципе нет нужды. Уже думаю о том, что имеет смысл вернуться во дворец, а не тратить время зря, рассиживаясь на стене. Как где-то вдалеке поднимается настоящий гриб взрыва. Махнув головой, присматриваюсь и понимаю, что тут дело, скорее всего, в магии. Не думаю, что какая-то взрывчатка воспроизводит зеленую пыль. И что-то мне подсказывает, сработали схоры. Следом доносятся звуки, похожие на выстрелы танковых орудий. А через пару минут становится понятно, что в стане противника идет полноценная битва. Столкновение точно не похоже на бой между парой батальонов или даже бригад. В действии участвуют десятки тысяч людей. И весьма активно применяется магия. Вспышки видны издалека. Поднявшись, разминаю ноги, оставаясь под прикрытием зубца стены, и поворачиваюсь к остальным. Как минимум сутки мы выиграли. Возвращаемся во дворец. Зевнувший Джоэл, бросив взгляд за стену, уточняет. «А если победитель решит сразу же штурмовать Хьярдас?» Качнув головой, выдаю свою точку зрения. Сражение может занять весь день. И даже в случае, если одна из сторон возьмет верх намного быстрее, их командир все равно не сможет атаковать. Реорганизация командной структуры, разбирательство с пленными, перегруппировка войск. К тому же, как мне кажется, эти парни завязли надолго. Единственный вариант, при котором они могут быстро решить ситуацию — объединение 4 корпусов и схоров против 17-го танкового. Но это маловероятно. Здоровяк кивает, снова открывая рот в мощном зевке. А через пару минут мы уже выдвигаемся в направлении дворца, загрузившись в объемный парамобиль. Во дворце первым делом заливаем в себя по порции сорка, а потом начинает кипеть работа. Мне выделяют что-то вроде личных покоев, солидную часть 5-го этажа дворца с несколькими десятками помещений. Большая часть здания сейчас пустует. Прислуга и аристократы, бывшие при дворе, либо разбежались, либо погибли. В любом случае, подобный расклад позволяет компактно разместить всех необходимых людей. Во-первых, сюда переезжает отец Айрин, до этого занимавший комнату на 2-м этаже. Как выясняется, военная контрразведка практически развалена. Основная часть личного состава была брошена на передовую, а остальные задействовались в основном для арестов гражданских. К тому же, во время кристаллического безумия полегли 70% из них. Как итог, личный состав центрального аппарата ограничен всего 9 сотрудниками. Но сам Мэно не теряет бодрости духа. Пытается при помощи все еще работающего телеграфа связаться с агентурой в армейских частях и уже получает какую-то информацию. Помимо него, сюда же заселяется и недавно созданный департамент, рьяно принявшийся за работу. Правда, как быстро выясняется, им крайне не хватает личного состава в поле и приходится согласовывать со штабом выделение новой партии военных. Под начало капитана переходит еще около 100 человек. Решать приходится не только кадровые вопросы. учитывая, что пропагандисты раньше не сталкивались с подобной работой, едва ли не лично готовлю макеты первых плакатов и листовок. Типографию они нашли самостоятельно и даже подобрали персонал. Но вот с креативом у команды явные проблемы. На все это уходит не меньше нескольких часов, по итогу которых я буквально валюсь с ног. Зато в печать выпущена первая партия материалов, а на опорных пунктах открыт набор добровольцев из числа гражданского населения. Учитывая, сколько мы все уже находимся без сна, даю команду всей компании сделать перерыв на 2 часа. В противном случае наша эффективность все равно рухнет до около нулевой. Большая часть солдат и офицеров 5-го корпуса уже отдыхают. Штаб оставил на позициях 5-ю часть людей, дав остальным возможность выспаться. С одной стороны, когда у тебя под боком развернулось настоящее сражение, это не слишком логично. Но если посмотреть под другим углом, солдаты, не спящие 2-е сутки, вряд ли окажутся способны кому-то противостоять. Да и атаковать бьющиеся между собой части армии Болрана мы не собираемся. Предупредив железяку, что через 2 часа меня нужно обязательно поднять на ноги, наконец заваливаюсь в постель вместе с Айрин, моментально проваливаясь в сон. Просыпаюсь от того, что кто-то тянет меня за руку. Открыв глаза, обнаруживаю механоида, который сразу же скрежечет. «Вы просили поднять вас через 2 часа. Время сна вышло, а в коридоре ждут люди». С трудом разлепив глаза, которые пекут, как будто их засыпали перцем, вцепляюсь в чашку холодного сорка, предусмотрительно оставленную на тумбочке. Сделав большой глоток, морщусь от крепости напитка и, покосившись в сторону входа, уточняю. «Какие люди?» «Ваши вестовые. 5 человек. Присланы штабом». Когда через несколько минут выхожу в коридор, действительно обнаруживаю там 5 военных, при виде меня вытягивающихся во фронт. Один из них, с погонами старшего сержанта, бодро рапортует, что они присланы для несения службы и находятся в моем полном подчинении. Держа в руках чашку сорка, перемещаюсь в кабинет и, допивая напиток, набрасываю короткую записку Эйкору с вопросом о том, как обстоят дела с исследованием осколков. Один из прибывших парней сразу отправляется в лаборатории, расположенные под дворцом, а я посылаю железяку разбудить Джоэла. Сам же отправляю одного из 2 выделенных для этой секции дворца служащих за сорком. Голова окончательно начинает соображать спустя 10 минут, когда я вливаю внутрь большую порцию горячего напитка. За это время приходит ответ от старого мага. Весьма краткий и сухой. Пока результатов нет. Эксперименты продолжаются. Как только Джоэл тоже отчасти приходит в себя, ставлю ему новую задачу. Координация набора и подготовки добровольцев. Он уже имел с этим делом, пока мы путешествовали по болотам. Так что опыт имеется. Учитывая, что, судя по отчету капитана Снара, у нас уже есть около 500 желающих, работа точно найдется. Для размещения новых частей выделены казармы в 3 километрах от дворца. Там же есть и плац со стрельбищем, на которых можно проводить обучение. Единственное, что осталось, получить несколько десятков бойцов 5-го корпуса, которые займут сержантские и офицерские позиции. Сомневаюсь, что среди вызвавшихся жителей Схердоса найдется достаточное количество отставников, чтобы полностью укомплектовать штатное расписание. Добравшись до противоположного крыла на 4-м этаже, где размещается штаб, вместе с Джоэлом и Айрин обсуждаем ситуацию со старшим дежурным офицером. А потом я задаю вопрос по поводу странной численности штабистов. Если отталкиваться от количества присутствующих здесь офицеров, то они тянут только на штаб корпуса. Но в столице еще должен быть генеральный штаб, как минимум несколько 100 человек. Ответ меня слегка шокирует. Как выясняется, небольшая часть офицеров генштаба сейчас находится здесь. А вот все остальные были отправлены в части. Решение, конечно, с какой-то стороны логичное. Когда город в фактической изоляции, а людей не хватает, то под ружье ставят всех подряд. Только вот эти несколько 100 человек были нашим стратегическим преимуществом. Лучшие специалисты империи в области военной стратегии и тактики. Их же отправили на убой. Приходится отправляться в кабинет Морны и затевать настоящую дискуссию по поводу восстановления генштаба. Вернее, об изъятии всех живых офицеров из строевых частей и формировании из них структуры, которая бы занималась планами стратегического характера, а не только обороной города. Дочь Ланса, к моему удивлению, соглашается далеко не сразу. Выходит ее убедить только после того, как мою сторону принимает канцлер, на что девушка реагирует с определенным неодобрением. Тем не менее, в части отправляется нужный приказ. А где-то через час становится понятно, что от генерального штаба осталось меньше сотни офицеров. К счастью, в восстановлении его работоспособности мне принимать участие не нужно. Ограничиваюсь тем, что вместе с Морной подбираю кандидатуру на пост руководителя. Им становится полковник Ханс, немедленно повышенный нами до генерала. Раньше ключевой штаб имперской армии возглавлял командир 5-го корпуса, но после того, как стало понятно, что в его подчинении остался только его же корпус, пост вернулся на прежний пост, а генштаб был, по сути, расформирован. Теперь же Ханс займется созданием новой структуры из тех офицеров, которые у него остались. Разместить их решаем в старом здании. Штаб обороны города при этом остается во дворце и продолжает действовать автономно. Только в процессе обсуждения дислокации штабов до меня наконец доходит настоящая суть решения Морны. Девушка настолько опасалась измены со стороны высших армейских чинов, что предпочла послать их в горнило передовой на истребление, вместо того, чтобы доверить руководство защиты города. Вполне вероятно, что прямо сейчас в ее голове крутятся не самые позитивные мысли. Например, о том, что я хочу перехватить контроль над будущей армией, которая явно не ограничится одним 5-м корпусом. Прикидываю, как бы остаться с ней наедине, чтобы обсудить расклад и дать понять, что у меня отсутствуют претензии на единоличное управление, когда двери распахиваются, и там появляется рослый мужчина с коротким ежиком светлых волос. Остановившись, прикладывает руку к сердцу и отвешивает неглубокий поклон. «Ваше императорское величество, я прибыл с докладом о ситуации!» Обернувшись, недоуменно морщусь. «Это еще кто такой?» А вот соправительница, напротив, расплывается в легкой улыбке. «Вы как раз вовремя, герцог. Займите место за столом и расскажите, как обстоят дела». После того, как он усаживается на один из стульев, Морна обозначает, что в помещении находится еще один Эйгор. Мужчина холодно оглядывает меня, после чего наклоняет подбородок. «Рад видеть, что вы добрались до столицы живым, ваше императорское величество». Переключив внимание на соправительницу, продолжает. «Мы успешно объединили свои силы с Рефом, плюс набрали некоторое количество новых солдат и убедили 5 пехотных батальонов перейти на нашу сторону. Войска подходят с северного направления. Около 16 тысяч пехоты, более сотни орудий и 32 паратанка. Рассчитываем, что они будут здесь уже завтра, к обеду». Интересный поворот. О том, что к Схердосу марширует еще одна армия под началом 2 герцогов, давших присягу лично Морне, она не упоминала. Сама блондинка, раскурив сигарету, бросает в мою сторону косой взгляд и, выпустив дым, начинает излагать ответ. «Вы же привезли с собой мага, при помощи которого можно держать связь. Думаю, вам стоит обсудить взаимодействие с командованием 5-го корпуса. Если успеете раньше с Хесса, то мы вполне можем зажать в тиски остатки армии Болрона и вынудить их сдаться. Тем более, что завтра здесь окажутся передовые части войск под командованием Канца Танфоя». Понимаю, что сам я с аристократом не поговорил. А вот Морна, видимо, побеседовать успела. Ловко она тянет одеяло в свою сторону. Хотя, как ни крути, все солдаты, что движутся сюда под началом Канца, явно лояльны больше мне. Правда, их там не больше половины от общей численности, а остальные — временно подчиненные войска Дома Свезельдов и экспедиционный отряд, состоящий в основном из бойцов 5-го корпуса и магов Лезлы. А если смотреть на все это под углом потенциального противостояния, то перевес соправительницы оказывается многократным». Показательно усмехнувшись, вклиниваюсь в разговор. «Думаю, нам стоит обеспечить координацию между всеми тремя группировками войск. Что касается остатков войск Болорена, до сих пор непонятно, кто командует оставшимися частями и что именно там происходит. К тому же, в сумме их довольно много. Под городом все еще находится не меньше 40 тысяч солдат и офицеров с артиллерией и паратанками. Да и скоры, если они еще живы, могут преподнести немало сюрпризов. В процессе общения со штабистами я выяснил, как обстоят дела у расколовшейся армии Болрана. Как оказалось, активные боевые действия уже закончились. Схватка была хоть и кровопролитной, но довольно скоротечной, с учетом численности сражающихся. Часть из них покинула поле боя, остатки двух корпусов, потеряв больше половины своих солдат, отступили. Воздушная разведка, проведенная при помощи химер, показала, что выжившие солдаты оставшихся трех корпусов заняли оборонительные позиции, и сейчас там царит затишье. То ли ведут переговоры, то ли готовятся к продолжению. Но в любом случае, атаковать их 16-тысячной армией герцогов и передовыми частями войск Канца – идея далеко не самая лучшая. Хотя бы по той самой причине, что даже в численности они будут серьезно проигрывать. А вот остатки армии Болрана вполне могут объединиться, когда на горизонте появится общий противник. «Вы военный стратег, Ваше Величество. Думаю, стоит оставить маневры людям, которые в этом что-то понимают». «Если я все верно понимаю, Тохра намеренно обращается ко мне как к неразумному мальчугану, либо из-за каких-то своих личных тараканов, либо с целью проверить на прочность. Вижу, как напрягается Айрин, вперившаяся взглядом в коротко остриженного мужчину, и, усмехнувшись, излагаю ответ, стараясь не сорваться на совсем жесткие интонации. «Вы там спешите умереть, герцог? Или считаете, что армия в 16 тысяч солдат дает вам право так говорить с императором?» Взгляд собеседника дергается. Он явно хотел покоситься в сторону Морны, удержавшись в последний момент. Я же продолжаю. Что касается военной стратегии, я прибыл в Хельген с несколькими соратниками, а выбрался оттуда с самой настоящей армией. И если бы не битва за столицу, то сейчас оставался бы с ней, поднимая одну за другой провинции и наращивая свою мощь. Еще раз обратитесь ко мне в таком тоне, я отдам приказ арестовать вас, либо казнить на месте». На лице сидящей по левую руку Айрин появляется хищная улыбка, а Джоэл мрачно оглядывает присутствующих людей, как будто прикидывая, по кому стоит ударить первым. Ожидаю, что ответит Тохра, но вместо него неожиданно говорит Лезла. «Предлагаю немного успокоиться. Герцог все это время провел в полях с армией, что отчасти извиняет его резкое высказывание. Но Кирнос, безусловно, прав. К нему стоит обращаться как к императору Норкрума. Точно так же, как и к Морне». Отмечаю, что сама она титула не использовала, и усмехаюсь про себя. Вот герцог, как я понимаю, собирается что-то сказать. Но его перебивает осторожный стук в дверь, вслед за которым появляется фигура вестового. «Ваше императорское величество, Кирнос Эйгар, барон просит спуститься вас в лабораторию». Сначала не понимаю, о ком он. А потом до меня доходит, что для всех окружающих Эйкер так и остается бароном Кронцем. Кивнув вестовому, поднимаюсь на ноги и, повернув голову герцогу, ставлю точку в короткой дискуссии. «Надеюсь, ты меня понял, солдат. В следующий раз окажешься под арестом».